«Ваше Величество, пожалуй, начну я», — первым прервал тишину дед. «Феликс побывал в удивительном месте, и именно с этим связано исчезновение драконов». После этих слов император преобразился. «Только что перед нами сидел самый обыкновенный мужчина, но стоило ему только осмыслить слова деда, как его аура полыхнула, и перед нами появился настоящий император. Волны силы накрыли нас, и я еле смог вздохнуть. Только когда мы покинули дворец, я смог наконец-то выдохнуть. Император выжал меня словно мокрую тряпку. Каждая мелочь была для него важна, вплоть до того, что я лично чувствовал, когда попал в пещеру к черному дракону. Дед с отцом пытались оградить меня от этого форменного допроса, и мне пришлось успокоить их. Наоборот, я даже был рад, что император оказался таким дотошным, ведь сейчас ко мне больше нет никаких вопросов, и я могу спокойно вернуться в академию. На этом моменте отец вскинулся, но император спокойно ему объяснил, что это нужно сделать, потому что иначе многие дворяне быстро поймут, что я причастен к исчезновению драконов. Но на несколько дней меня освободили от учебы, как раз чтобы мои успели придумать правдоподобную легенду, каким образом я вернулся обратно и главное, где я был и что делал. Когда мы сели в автомобиль, дед повернулся ко мне и сказал: «Отправишься в поместье, что тебе подарил император, с людьми познакомишься, инспекцию проведешь, а мы пока что с твоим отцом решим, как нам быть дальше». Я кивнул. В принципе, я был только рад такому итогу. Как минимум, мне нужно время разобраться с тем, как передавать силу яйцу. Канал между мной и пространственным карманом сформировался сразу же, как я покинул пещеру дракона, однако только сейчас я смог его почувствовать. Попытавшись передать немного энергии, я вздрогнул от неожиданности, потому что стоило направить энергию по каналу, как с той стороны словно пылесос включили. Еле успел перекрыть канал, иначе остался бы с пустым источником. Хорошо, хоть не дед, ни отец ничего не заметили. Вернувшись обратно во дворец, я поднялся к себе в комнату и начал собирать вещи, когда ко мне зашла мама. «Сынок, мне сказали, ты собираешься в свою усадьбу, ты не против, если я составлю тебе компанию?» Мама улыбнулась, и от ее улыбки мне стало тепло на душе. В моем прошлом мире я рос без родителей, и поэтому всем сердцем полюбил этих людей, что искренне желали мне добра и ни разу не отнеслись ко мне плохо, хотя иногда я этого заслуживал. «Конечно, мам», — я подошел и взял ее за руку, — «мне не помешает твоя помощь в оценке того, что я получил в награду. Да и советы такой мудрой женщины, как ты, точно будут к месту. А ты стал взрослым, сын», — неожиданно сказала она, погладив меня по голове, и наверняка разбил уже парочку девичьих сердец. Я усмехнулся. «Увы, матушка, но с этим у меня проблемы. Я больше по части мужских лиц. Вот там да, успел уже немало разбить». Конечно, ничего такого говорить я не стал. Пусть я буду и дальше для нее хорошим милым мальчиком. И раз уж я иду с тобой, то позволь, я помогу тебе собраться. Я пожал плечами и согласился, однако очень быстро об этом пожалел. Мама заставила выкинуть все из чемодана, а потом, придирчиво осмотрев мою одежду, сказала, что я уже давно перерос все эти вещи и мне пора обновить гардероб. Мой аргумент о том, что у нас нет времени, она даже не приняла во внимание, и мы поехали за вещами. Первым делом мы начали с обуви. 2,5 часа мы выбирали между итальянской и немецкой обувью, и в итоге купили мне 2 пары итальянских туфель и 1 пару немецких. Молодая девочка, что была у нас консультантом, провожала меня таким взглядом, словно только что похоронила. «Мама, я очень ценю то, что ты делаешь для меня, но может, мы оставим это на другой день?» После того, как мы посетили уже с десяток бутиков, я не выдержал. «Сынок, ты Юсупов, и должен выглядеть как Юсупов». Мама смотрела на меня так, словно я только что попросил ее отказаться от меня, тем более что осталось лишь купить рубашки и галстуки. «Потерпи, в конце концов мы не так часто проводим время вместе». Тут она была права, мы и правда не так часто бывали вместе, если исключить совместные приемы пищи. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть и идти за матерью, которая, увидев очередную вывеску, шла к ней, словно ледокол, рассекая толпу. Князь Нарышкин смотрел через иллюминатор на далекую землю и думал. Переговоры с французским королем прошли, оставив после себя неприятный привкус лжи и интриг. Однако дипломатия непрерывно связана с ложью и интригами, поэтому князь давно привык к такому. Вот и теперь он привезет в империю договор о ненападении, который только предстояло подписать императору, и только после этого две венценосные особы встретятся, чтобы обсудить дальнейшие планы. Франция хотела помощи России в освоении африканского континента, и, судя по всему, императору придется согласиться, иначе поддержки он не получит. В этом французский король был категоричен. Также он запросил концессии на добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке. Но вот согласится ли на такое император, князь не знал и даже не брался предполагать. Рюриковичи всегда очень отрицательно относились к тому, чтобы пускать иностранцев на свою территорию. Усадьба «Виноградная роща». Леонид Верховцев переживал. Новость о том, что усадьбу подарили отпрыску князя Юсупова, дошла до него быстро, и теперь он мучился в неведении, пытаясь понять, что с ним будет дальше. Уже 20 лет он был управляющим на местной винодельне, а также присматривал за усадьбой, исполняя еще и роль дворецкого. Он успел привыкнуть к этому спокойному уголку, и ему очень сильно не хотелось, чтобы это место потеряло тишину и покой. И когда он увидел три автомобиля с гербом Юсуповых, то приготовился к самому неприятному. Может быть, даже сегодня его будут увольнять. Усадьба, подаренная мне императором, находилась в 30 километрах от Петрограда в довольно уединенном месте. Рядом не было населенных пунктов, ведь вся эта территория принадлежала императорскому роду, а они по большей части любили уединение. Пока ехали, я успел изучить всю информацию по поводу самой усадьбы и винодельни, и, признаться, я был впечатлен. Тут производили одни из самых дорогих вин в империи, которые пользовались спросом не только у нас, но и за рубежом. А цена одной бутылки доходила до 50 рублей, что было очень прилично. А учитывая, что сама винодельня производила около 20 тысяч бутылок в год, то теперь я буду получать около 500 000 рублей годового дохода, что является огромной суммой. Обычный дворянский род средней руки имеет доход примерно 200 тысяч, а иногда и меньше. Так что теперь меня можно смело назвать обеспеченным человеком, это если забыть про состояние рода. Ворота усадьбы открыли ребята в форме, судя по всему, какое-то охранное агентство. Я с любопытством рассматривал их амуницию, отметив, что вооружены они прекрасно, да и защита на уровне. Что ж, можно будет их оставить, если контракт меня устроит. Сама усадьба была построена в стиле русского классицизма и представляла из себя двухэтажное здание для господ, флигель для слуг и конюшню. Также я заметил еще несколько строений на территории, но так сразу не смог определить, чем они являются. Возле главного дома нас уже ждали. Я увидел пожилого мужчину лет 60, невысокого роста, с пышной шевелюрой и длинными бакенбардами. Он явно нервничал, потому что постоянно вытирал выступающий пот со лба и смотрел на приближающиеся автомобили, словно на какое-то бедствие. Когда мы остановились, он кинулся открывать дверь маме и даже руку протянул, чтобы помочь ей выйти. «Позвольте представиться, ваша светлость, Леонид Верховцев, управляющий винодельней и по совместительству дворецкий, к вашим услугам». Мужчина поклонился, а мама усмехнулась. «Очень приятно, Леонид, но я всего лишь гостья, а хозяин усадьбы мой сын Феликс». Я подошел к мужчине и протянул ему руку, чем немало его смутил. Видно, не привык он, что с ним аристократы за руку здороваются. «Леонид, так как я тут человек новый и усадьба перешла в мое владение недавно, то хотелось бы получить полный расклад по делам. Что есть, чего не хватает, чего бы хотелось. Можете не стесняться, я тут планирую пожить несколько дней, так что у вас есть время хорошенько все обдумать и предоставить мне список на бумаге». Мужчина растерялся. Судя по всему, он ждал от меня совсем других слов. Однако по радостным огонькам в его глазах я понял, что он рад. «Будет сделано, ваша светлость, если хотите, я могу провести экскурсию по усадьбе, а также по винодельне. Пожалуй, оставим это на завтра, сегодня мы немного устали и нам бы не помешал отдых. Как пожелаете, ваша светлость», — вновь поклонился он. «Наверху находится хозяйская спальня, а гостевые в левом крыле на первом этаже. Прикажете подготовить еще одну для вашей матери?» «Да, и прикажите подать ужин через час. В доме есть прислуга?» «Так точно, ваша светлость, даже личный повар есть», — старик улыбнулся. «Несмотря на то, что сюда редко кто заезжал из императорского рода, я старался поддерживать работу усадьбы в нормальном режиме». Я кивнул, и старик, показав мне мою спальню, пошел провожать маму на первый этаж. «Гвардейцев рода, что были с нами, устроит во флигеле, места там достаточно». Распаковав чемоданы, я быстро определился с одеждой и направился в душ. Вот только стоило мне включить воду, как я услышал в спальне подозрительный шум. как будто кто-то стучал по стенам чем-то металлическим. Пришлось выскочить из душа мокрым, и каково же было мое удивление, когда я увидел у себя в комнате деда Матвея. Старик держал в руках парочку метательных ножей и занимался тем, что кидал их в стену, точнее в картину, на которой был изображен незнакомый мне мужчина. Я невольно напрягся, и огненная броня тут же покрыла меня, а в руках появилось копье. «Тише, парень», — улыбаясь сказал он, — «я тебе не враг. Тогда что вы делаете у меня в спальне и каким образом проникли сюда, минуя охрану?» Я не сильно поверил в его слова, тем более что он мог просто связаться со мной, а не лезть в чужой дом словно какой-то ворюга. Поэтому броню я не убирал, и вообще был готов в любой момент применить сильнейшую магию, на которую был способен на данный момент. «Меня никто не должен был видеть», — спокойно ответил он, — «а твой телефон отслеживается, так же как и вся техника в доме». Старик остановился и натурально принюхался. Вдруг его лицо исказилось в гримасе злости и от него повеяло такой силой, что я тут же вспомнил, что мне рассказывал Василий про старика. «Они здесь. Готовься, парень, тебя пришли убивать. Не против, если мы немного поломаем им планы?» С этими словами он окутался белоснежным доспехом, и в его руках появился двуручный меч из чистого света. «Твою мать, да кто же ты такой, дед Матвей?» Глава 21. С этими словами дед Матвей разбежался и прыгнул на улицу, разбив мне окно и хороший кусок стены. А ведь стена, на минуточку, метровой толщины. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним, и приземлившись на траву, я увидел, как в сторону усадьбы по лужайке шли 7 фигур. Они были какие-то несуразные, в серых балахонах, с короткими копьями в руках. Вот только в этом простом с виду оружии было такое количество силы, что я впервые почувствовал страх. Если меня ранит таким копьем, то я труп, причем скорее всего сразу. «Что за черти?» — спросил я, подойдя к деду, который стоял оперевшись о свой меч. «Гордись, парень, по твою душу пришли каратели, причем уже второй раз». С этими словами старик вдруг резко прыгнул, оказавшись почти вплотную с одной из фигур. Оговорка про второй раз царапнула разум, но события понеслись с такой скоростью, что мне было не до раздумий. Эти самые каратели были уже близко, поэтому пришлось использовать пламя. Волна высотой 5 метров накрыла троицу, которая шла конкретно ко мне, и я уже было обрадовался, но слишком рано. Они вышли из пламени, и даже их одежда не сгорела. Один поднял руку, и его товарищи остановились. «Княжич Юсупов, ты должен был умереть 10 лет назад, и мы пришли исправить это». Его голос звучал как-то механически, и приглядевшись, я увидел, что у него на лице странная маска. «Не стой столбом!» — крикнул дед Матвей, который уже справился с одним из противников, и теперь отмахивался от остальной троицы. «А может, вы просто развернетесь и дружно нахер пойдете?» Первый страх прошел, и теперь я более внимательно смог изучить стоявших передо мной. Только говоривший был по-настоящему силен, остальные лишь ненамного превосходили меня. «Мальчишка, старик не успеет тебя спасти, зря надеешься». После этих слов в меня ударил луч серого цвета концентрированной силы. Мой огненный щит лопнул сразу же, и луч попал в броню. Меня откинуло назад, и я упал на землю. Сильнейшая боль почти вырубила меня, но я смог каким-то образом удержаться в сознании. Это все, я с трудом поднялся с земли и выплюнул сгусток крови, слишком слабо для того, кто заявляет, что пришел убить меня. «Вы всего лишь мясо, а знаешь, что с мясом делает пламя?» Он не ответил и ударил еще раз, но я уже был готов. Прыжок в сторону, и я бью ледяными копьями, но опять впустую. Серая фигура даже не шелохнулась, а ведь я вложил в этот удар 1/5 своего резерва. «Твои потуги смешны», — проскрежетал он, — «лучше остановись и дай мне тебя убить, и тогда никто больше не пострадает». Я уже было собирался ответить, когда прозвучал оглушительный выстрел, и фигура передо мной сложилась надвое. В этот момент, кажется, охренели все, включая так называемых карателей. Повернув голову, я увидел на крыльце Леонида, который невозмутимо перезаряжал двустволку. Увидев мой взгляд, он пожал плечами. «А чего они газон портят? Он, между прочим, денег стоит. Да, теперь я точно буду знать, что по газону лучше не ходить, потому как оказаться с дырой в груди размером с кулак мне как-то не хочется». Дальше события понеслись вскачь. Увидев, что их предводитель погиб, серые решили тактично исчезнуть, вот только не учли, что их никто не собирался отпускать. Дед Матвей снес голову еще одному и тут же пробил грудную клетку другому голой рукой, буквально вырвав сердце. А так как его противники закончились, Он нацелился на моих, и с кровожадной улыбкой начал медленно к ним приближаться. «Ну что, сучьи дети, скажите, кто вас прислал, хотя бы умрете не зря, добрым людям поможете. Иди в пасть, старик», — прохрипел один из серых, а потом три упали на землю замертво. Я подошел к ним и проверил пульс. «Мертвы, кто-нибудь объяснит мне, что только что случилось?» Я повернулся к деду Матвею, который убрал броню и теперь снова был самым обычным стариком. Что этим ублюдкам нужно было от меня, и что у них была за сила? «Некроэнергия», усмехнувшись, ответил он. «Эти твари наловчились ей управлять. Именно поэтому их так сложно убить». Я посмотрел на валяющиеся трупы, а потом на него, и старик смутился. «Ну, я не совсем простой маг, поэтому меня в учет не берем. Сам же видел, твоя магия не смогла пробить их щиты. А ведь они тут по уровню максимум подмастерья. Даже мастера среди них не было. Представь, что было бы, приди по твою душу магистры или грандмастеры. Я, честно говоря, не сильно хотел себе это представлять, потому как в таком случае тут бы нашли лишь мой труп». В этот момент из дома выбежала мама с мокрой головой, видимо, она тоже была в ванной. Я думал, она сейчас кинется осматривать меня, но вместо этого она застыла на месте и посмотрела на деда Матвея. «Дедушка», — в ее голосе сквозило недоверие, вперемешку с натуральным шоком, — «что ты тут делаешь?» «Правнука спасаю», — хмыкнул он и повернулся ко мне. «Ну, здравствуй, Феликс, позволь представиться полным именем. Матвей Демидов, к твоим услугам. У меня был всего лишь один вопрос. Что, мать вашу, за ужас тут творится? Цитадель карателей, Тибет. Сигнал о том, что семеро братьев умерли, пришел почти сразу, и теперь великий магистр был в раздумьях. Миссия в Российской империи была простой, нужно было закончить дело десятилетней давности. Тогда они должны были уничтожить младшего сына князя Юсупова. Безотказный яд, что действовал всегда, на этот раз почему-то выдал осечку, и парень каким-то образом выжил. И теперь заказчики потребовали от них закончить дело и наконец-то убить парня. Что ж, репутация превыше всего, поэтому магистр, не задумываясь, направил в Петроград ближайшую группу, что как раз находилось в шведском королевстве. Он ожидал положительного результата, но вместо этого группа каким-то образом погибла. Учитывая те тренировки, через которые проходят братья, великий магистр пытался понять, кто смог бы убить 7 первоклассных убийц, что имели на своем счету уже 20 выполненных заданий, и в голову приходило только одно: это был кто-то из тех, что обладали особой силой. Таких родов в мире было не так уж и много, всего лишь под сотню, и их фамилии магистр знал наизусть, предпочитая не связываться с ними. Один такой род был связан с Юсуповыми. Демидовы, мощь Урала, как их еще называли, вот только магистр точно знал, что после неудачного покушения 10 лет назад, Юсуповы разорвали все отношения с ними. Каким образом рядом с парнем мог оказаться один из Демидовых? Его мать потеряла родовой дар, когда покинула род, а значит, это был кто-то другой. Спустившись из своей башни, он зашел в комнату связи, даже не обратив внимания на сидящих за мониторами братьев. «Передайте клиенту номер 5, что уровень сложности его заказа изменился. Если все-таки настаивает на ликвидации, то цена будет совсем другой». Один из сидевших быстро выполнил команду великого магистра и через 5 минут показал тому на экран. Клиент дал ответ незамедлительно, и великий магистр улыбнулся. «Парню все-таки придется умереть. За его жизнь слишком много готовы заплатить». Я сидел в гостиной и смотрел на деда Матвея, точнее, на прадеда. Мама в это время ушла к себе переодеться, а я раздумывал над тем, что почему-то никогда не интересовался толком, что со мной произошло, почему меня отравили и где это произошло. И, судя по всему, мне предстоит это узнать сейчас. «Ну что, правнук, наверное, хочешь спросить, почему я не сказал еще в академии, что мы с тобой родичи?» Прадед не выдержал и первым заговорил. «Видишь ли», — продолжил он, — «тебя отравили в моем дворце, как раз на твой день рождения. Именно поэтому я ничего не говорил тебе, да и никто из твоего рода не говорил. Дед твой тогда сильно обиделся, у нас с ним до драки дошло. С тех пор Демидовым не рады на территории Юсуповых». «Но ведь я тоже частично Демидов», — возразил я, — «ты бы мог со мной пообщаться и все рассказать». Тем более прошло 10 лет, или гордость сыграла свою роль. Не без этого, — он усмехнулся, — Коля ведь тогда обвинил меня в том, что это мои люди тебе отраву подсыпали. Помню, не выдержал тогда и пришлось ему вылететь из моего дворца в прямом смысле слова. Я смотрел на человека, что стоял передо мной, и понимал, что очень мало знаю о своей семье. В этот момент в гостиную зашла мама. Она успела переодеться и теперь присела рядом со мной. «А ты, внученька, похорошела. Видимо, воздух столицы идет тебе на пользу. Дедушка, почему ты здесь?» Голос мамы был холоден. «Тебе же запрещено видеться со мной и моими сыновьями. Не боишься, что Николай Феликсович явится и вы опять подеретесь?» Я посмотрел на маму с удивлением. Неужели она и правда все это время считала, что он виноват в моем отравлении? Я знаю точно, что отец потратил огромную сумму, чтобы найти виновника. Неужто он с женой не поделился результатами? Я тут потому, что наконец-то выяснил, кто тогда отравил твоего сына, Ирина. И если ты не заметила, сегодня я спас ему и тебе жизнь, иначе вы были бы уже мертвы. Каратели редко ошибаются. Последняя его фраза заставила маму побледнеть. «Каратели?» Она вдруг резко заговорила шепотом. «Ты уверен, трупы с газона еще не исчезли? Можешь сама убедиться. Вот только каратели — это только инструмент, а нам нужен тот, кто отдал этот приказ. Именно потому что я постоянно следил за Феликсом, я смог узнать, что они идут по вашу душу. Не успей я немного и все, потерял бы и внучку, и правнука». В гостиную вошел Леонид с виноватым выражением лица. «Ваша светлость», — обратился он ко мне, — «там прибыли люди из тайной канцелярии, а еще ваш дед, и он рвется сюда. Велите пускать?» «Пускай, но только деда для начала. Царских людей попроси подождать немного, мы скоро к ним выйдем». Дворецкий кивнул и, кстати, он до сих пор ходил с ружьем на плече. «Надо бы узнать, что это за ружье и нельзя ли прикупить еще парочку для себя. Такое оружие мне точно не помешает». Дед буквально влетел в гостиную и, увидев прадеда, сразу же выпустил ауру из-под контроля. «Я предупреждал тебя, Демидов, сейчас ты будешь умирать». Аура льда заполнила комнату и сам воздух будто стал вязким. Дед покрылся броней, а у него в руках появилась ледяная секира. Понимая, что сейчас мне разнесут весь дом, мне пришлось вмешаться. «Дед, успокойся. Если бы не он, я был бы мертв. Лучше сядь, ты уже старый человек, а все туда же, чуть что, то сразу лезешь в драку». Мои слова оказали нужное действие, и дед, убрав ауру, пробурчал: «Чтоб ты понимал в старости, я еще молод и красив, захочу и женюсь, вот тогда посмотрим». Мне так и хотелось сказать ему о том, что я в старости понимаю куда больше него, но не стал. Во-первых, это было не совсем так. В моем мире чем сильнее маг, тем дольше он мог жить. Вроде даже были такие, что тысячелетний рубеж пересекли, но это не точно. Так что я со своими 200-ми был в расцвете сил. Дед сел напротив меня и, уставившись на прадеда, ухмыльнулся. «Ну давай, Матвей, руби правду матку, а я пока послушаю». Я вздохнул. «Кажется, это будет куда тяжелее, чем я думал. Сидеть тут и смотреть, как два старика меряются достоинствами, я не стал. Тем более, что на улице нас ждали люди из тайной канцелярии. Когда мы с Леонидом вышли, оперативники уже упаковали тела и загрузили их в машины, и лишь двое стояли чуть в стороне, наблюдая за процессом. Увидев меня, они тут же подошли, и их взгляды мне сильно не понравились. «Княжич Юсупов», — сухим голосом спросил один из них, — «у нас есть к вам парочка вопросов. Воспитанные люди для начала называют свое имя и лишь потом переходят к сути. Мне откровенно было похрен на то, что о себе думает жандарм, я слишком сильно устал, да и новости, что свалились на меня, не располагали к добродушию. Можете называть меня Андреем», — ухмыльнулся он, — «больше, увы, не имею права говорить. Сами понимаете, служба. И какие же у вас вопросы? Каким образом вы смогли нейтрализовать нападавших? У одного мы нашли сквозное пулевое ранение, каким оружием его нанесли? На первый вопрос я вам не могу ответить, просто потому, что сам не знаю. Если хотите, то можете уточнить у моего прадеда, Матвея Демидова. Он как раз сейчас находится в доме. Мне его позвать?» Стоило только упомянуть фамилию Демидов, как в глазах жандарма промелькнула паника. «И теперь у меня еще больше вопросов к прадеду, и в первую очередь я бы не отказался понять, что у него за сила. Это не стихия, это я точно знаю. А на второй вопрос ответ простой. Двустволка. Еще есть вопросы?» «Вопросов больше нет. Ваши контакты у нас есть, в случае чего с вами свяжутся». С этими словами он развернулся и быстрым шагом направился к автомобилю, даже не попрощавшись. Я же лишь пожал плечами. Как говорится, баба с возу, кобыле легче. А если надумают надоедать, то натравлю на них юристов рода, пусть треплют им нервы. Леонид, все это время стоявший рядом и с опасением смотревший на жандармов, наконец-то не выдержал и спросил: «Ваша светлость, А что с копьями делать? Я то их прибрал, нечего оружию валяться просто так. Я не выдержал и рассмеялся. Леонид, ты все больше и больше радуешь меня. Скрой их куда-нибудь, но так, чтобы никто не узнал. Потом посмотрим, что с ними можно делать. Не пригодятся, тогда продадим. Управляющий кивнул и направился в дом, а я остался на улице подышать свежим воздухом и подумать. Судя по всему, моя учеба накрывается медным тазом, и мне это совсем не нравится. В конце концов, я еще не до конца развил свой дар, плюс еще 7 глифов не нарисованы и ждут своего часа. Да и в пасти охота сходить, посмотреть наконец-то, что такое творится в других мирах и почему они так все рвутся сюда. Главное отделение тайной канцелярии. Граф Шувалов нервничал. Новость о том, что на территории империи появились каратели, дошла до него быстро, еще когда те перешли границу. Но когда граф понял, что отпрыск Юсуповых справился с семеркой, только тогда он осознал масштаб надвигающейся проблемы. Каратели, древний орден, у них тысячи солдат, готовые в любой момент пойти войной на того, кого назовет врагом их великий магистр. И граф очень не хотел, чтобы это оказался он или кто-то из его родни. Один из его предшественников на посту пробовал как-то помешать карателям, и через неделю его нашли мертвым на границе. Тогда дело спустили на тормозах, но все прекрасно поняли намек, и с тех пор не лезли в дела убийц. Сейчас же граф ждал новостей от своего доверенного человека, но тот пока не выходил на связь. Вдруг в дверь постучали, и фигура оперативника тут же проскользнула в кабинет. «Андрей, чего так долго?» «Все подтвердилось». Граф вскочил, не в силах больше удержать эмоции под контролем. Обычно он был всегда спокойный и уравновешенный, но сейчас он напоминал вулкан, что вот-вот готов взорваться. «Ваша милость, каратели мертвы». Оперативник подошел к графу и протянул ему бумаги. «Вот тут предварительные заключения экспертов, но я и так могу сказать, что их убило». «И что же?» «Встреча с Демидовым, ваша милость. В усадьбе Юсупова находится Матвей Демидов». Старик вышел из спячки, неверящим голосом спросил граф, уставившись на помощника: «Чего ради?» «Этого я не знаю. Княжич не захотел со мной общаться, а я давить не стал. Не та была ситуация». «Хорошо, свободен. Мне надо подумать». Когда Андрей покинул кабинет, граф вернулся к столу и принялся листать свой блокнот в поисках одного контакта. Наконец он нашел искомое и, достав мобильник, набрал номер, и, дождавшись ответа, осипшим голосом сказал: «Нам надо встретиться. Есть информация, которая явно тебя заинтересует». Глава 22. Пока старики общались внутри, я проверил охрану у ворот и сделал им внушение по поводу того, что они пропустили на территорию неизвестных. А ведь я думал, что им можно доверить защиту усадьбы, но теперь понимаю, что лучше все-таки оставить тут гвардейцев рода. Кстати, обратился я к Леониду: «Пойдем, покажешь винодельню, хочу посмотреть, что там». «А что там может быть, кроме винограда и вина?» Он удивился: «Но если вы так хотите, ваша светлость, то можем прогуляться, благо тут идти минут 20». Я кивнул, и управляющий повел меня по узкой тропинке куда-то вглубь территории. Идти и правда пришлось минут 20, постоянно петляя между деревьев, а иногда даже перепрыгивая некоторые особо крупные камни. «Это дикая тропа», — сказал Леонид, — «поэтому мы ее не трогаем. А так к винодельне существует своя дорога, но она идет с другой стороны». «Ну, дикая, так дикая», — я ухмыльнулся, тем более что мне понравилось. «Есть в этой тропинке некий шарм. Пока мы шли, я раздумывал о том, что мой уровень мастера слишком низок для этого мира. Да, я мог бы нарисовать еще пару глифов и усилить себя, но тогда я стану еще заметнее за счет новых незнакомых в этом мире заклинаний. И сказать, что это родовая память, уже не получится, уж слишком специфичные возможности дают глифы. Взять, к примеру, глиф «Жизненное пламя». Как я объясню тот факт, что научился красть энергию из одаренных, причем не просто красть, а еще и сразу преобразовывать ее в огонь? Нет уж, надо поднимать сам уровень. Сейчас у меня уровень мастера, однако я в самом начале. Было бы отлично, поднимись я хотя бы до советника, но это случится не раньше, чем через 2 года. Иначе мое тело не выдержит, и прощай новый мир. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как мы оказались перед одноэтажным продолговатым зданием из красного кирпича. Мощные стены, толщиной не меньше метра, крыша из черной металлочерепицы. Леонид привел меня к высоким дверям и широко улыбнулся. «Вот это и есть наша винодельня. Уже 150 лет на этом месте стоит и производит одно из лучших вин в стране. Интересно, Посмотрим, что внутри. А внутри было очень много непонятных мне приспособлений, с десяток больших бочек, различные трубы и многое другое, что для меня было непонятно. Только когда мы дошли до места, где хранилась готовая продукция, я улыбнулся. Вот это мне было знакомо, тут я, пожалуй, бы задержался, будь мне чуть больше лет. Какой объем продукции выпускает винодельня? Я примерный объем знаю, но хочу получить более точные данные. Леонид почесал голову, а потом ответил. В прошлом году было 52 тысячи бутылок, но в этом году продукции будет больше. Думаю, даже сможем добить до 60. А где живут сотрудники? Тут я никаких домов не вижу. Так в деревне. У нас есть тут небольшая в 35 километрах. Автобус утром их привозит, а вечером отвозит обратно. У нас тут немного работников, всего 20 человек. И правда, не очень много. Другой вопрос, что скорее всего производство можно расширить, причем минимум в несколько раз. А куда уходят финансы от продаж? Насчет поместья, ваша милость, как только речь дошла до финансов, управляющий весь подобрался, я оттуда выплачиваю оклады работникам и охране, также оттуда беру финансы на поддержание самой усадьбы. Молодец, я похлопал мужчину по плечу, вот только охрану придется уволить, мне не нужны охранники, что пропустит ко мне очередную партию убийц. Как прикажете, ваша светлость, Леонид поклонился, прикажете поискать другую фирму. Нет, их место займут гвардейцы моего рода, им я доверяю куда больше. Мы еще некоторое время пробыли в винодельне, я забрал несколько бутылок и мы направились обратно. Я надеялся, что старики закончили свой разговор, потихоньку наступала ночь и я бы не отказался оказаться в постели, а не гулять по безусловно красивой территории. Кстати, Леонид, пригласи завтра строителей. Пусть разберутся с окном и стеной в моей спальне, а я сегодня заночую в одной из гостевых. Управляющий молча поклонился, и мы наконец-то дошли до дома. К моему удивлению, дед с прадедом были на улице. Увидев меня с бутылками, они предвкушающе улыбнулись. «Не совсем пропащий», — сказал дед прадеду, кивая на бутылки, — «понимает немного». Я обреченно вздохнул и протянул им бутылки. «Главное, не напейтесь тут, иначе Леонид опять возьмется за ружье». Управляющий сделал вид, что не услышал меня, однако я был уверен, что в случае чего он точно не станет долго раздумывать. Отдав им бутылки, я вернулся обратно в дом. Мама, видимо, уже легла, поэтому я нашел свободную спальню и завалился спать прямо в одежде. Балтийское море. Тяжелый ракетный крейсер «Грозный». Князь Скуратов тяжело вздохнул. Император решил направить его к шведам, чтобы он разузнал планы Карла, а также предупредил его о том, что начинать войну слишком опасно для шведов. На самом же деле князь направлялся в Стокгольм по другому поводу, встреча с королем была лишь удобным поводом. Он хотел пообщаться со своим старым знакомым, главой рода Бильке. Старый хрыч Йохан точно будет против войны, а учитывая те новости, что везет ему князь, он первый побежит успокаивать своего короля от чрезмерной воинственности. «Ваша светлость, мы почти на месте». В дверях показалась фигура помощника капитана. «Хорошо, на всякий случай передай капитану, пусть держит крейсер в боевой готовности, мало ли что эти гордецы выкинут. Кровь викингов до сих пор плещется внутри них, иногда даже вырываясь наружу». Офицер кивнул и удалился, а князь взял свой портфель и вышел на палубу. Корабль и правда уже был возле берега, осталось лишь спустить катер на воду, чем матросы сейчас и занимались. Вдыхая свежий морской воздух, князь думал о том, что не отказался бы сейчас от хорошей бутылки виски, но вместо этого ему придется с напсой закусывать это дело селедкой. Не то чтобы он был сильно против, но виски был бы предпочтительнее. Наконец-то матросы спустили катер и князь легко спустился за борт. 10 минут и вот он на берегу, в объятиях своего старого друга. «Йохан, старый хрыч, отпусти», князь пытался выбраться из железных объятий, но тщетно. «Хех, кажется, ты стал слабее, дружище», глава рода Бильки поставил князя на землю и хитро улыбнулся. «Помню, в прошлый раз ты выдержал куда дольше». «Ага, а потом месяц не мог нормально вздохнуть. Твой хват становится все сильнее и сильнее, как будто в тебя вселяется сам Тор». Йохан ухмыльнулся и погладил бороду, заплетенную в косички. Выглядел он как настоящий викинг, которого перебросили в современности, переодели в классический костюм. Еще у него была массивная трость, и князь прекрасно знал, зачем тот тащит с собой эту палку. Внутри был скрыт артефактный клинок, одна из фамильных ценностей рода Бильке. Эта железяка не раз спасала жизнь главе рода. Скуратов, я ведь прекрасно знаю, зачем ты прибыл. Исчезновение ваших драконов взбаламутило мир, и добрых шведов в том числе. Очень многие из моих товарищей и знакомых уже довольно громко говорят, что было бы неплохо прогуляться до вашей столицы. И что ты им отвечаешь? Скуратов напрягся, однако постарался не подать виду. То же, что и всегда, ухмыльнулся Йохан, даже без драконов ваш военный флот никуда не исчез. А учитывая, что ты прибыл на Грозном, несложно понять, что вы уже успели подготовиться. Я не хочу, чтобы мои соотечественники гнили в ваших болотах. Тогда, надеюсь, ты поможешь мне. Скуратов облегченно выдохнул. Я пришел, чтобы уговорить вашего Карла не лезть в войну. Я точно знаю, что наши европейские друзья уже ведут переговоры, но пока Франция и Шведское королевство молчат, они не рискнут нападать. Германским княжествам не хватит сил, даже если им помогут османы и поляки. «Я помогу тебе», — серьезным голосом сказал Йохан, «но по другому поводу. Ты ведь знаешь, какой у моего рода скрытый дар?» Князь кивнул. Он был один из немногих, кто знал. Род Бильке не просто так выживал во всех тех войнах, что бушевали на севере. Они были провидцами, причем по хроникам этим даром они обладали еще до прихода магии, хотя князь и считал это мифом. «Так вот», — продолжил Бильке, — «я видел недавно такое, что решил, будто сошел с ума. Тебе я, пожалуй, расскажу. В конце концов, ты достаточно повидал в своей жизни, и не станешь сразу смеяться надо мной. Пойдем, мой автомобиль недалеко, там и поговорим более предметно». Князь кивнул, и они направились к выходу из порта. Через 10 минут, сидя на заднем сидении бронированного монстра, лишь по недоумению названным автомобилем, он слушал рассказ графа. «Так вот, в первый раз я видел лишь две огромные пасти, из которых выходили армии. Но потом я увидел, как такие пасти начали открываться везде, и большинство стран просто исчезли. Их было слишком много. Человечество проиграло, друг мой». Князь посмотрел на своего товарища, раздумывая, стоит ли говорить ему о том, что узнал Долгорукий или нет, и наконец-то решился. «Знаешь, Йохан, твои видения могут оказаться правдой. Не знаю, как скоро это случится, но у нас есть доказательства того, что в скором времени прорывов будет куда больше, чем сейчас. Именно потому я прошу тебя, утихомирь Карла и остальных. Вскоре нас ждет куда более страшная война, и нет смысла тратить силы, пытаясь отхватить у соседа пару-тройку гектаров земли. Что ж, я тебя услышал, князь. Не могу сказать, что я это сделаю, мое влияние уже не так велико, как раньше, однако же я попытаюсь. Теперь же поедем, нас ждет алкоголь и хорошая еда. Хочу вспомнить, как мы раньше просто крушили врагов, не думая о том, что когда-нибудь окажемся по разные стороны баррикад. Утром меня разбудил звонок отца. Открыв глаза, я дотянулся до мобильника и ответил: «Сынок, ты готов к академии?» Голос отца был весел, кажется, он наконец-то поверил в то, что я больше не беспомощный ребенок. Ректор уже звонил, спрашивал насчет тебя. «Пап, а разве после случившегося меня не запрут во дворце?» Я хмыкнул. «Или ты наконец-то поверил в своего сына?» «Я вообще-то всегда верил в тебя», — обиженно ответил он. «Но штормовая крепость — одна из самых безопасных мест, так что лучше, если ты поедешь туда. Тем более, что знания тебе все еще надо получать». Слова отца меня обрадовали. Не пришлось придумывать различные версии, почему мне стоит ехать в академию. Теперь можно наконец-то заняться магией и своим развитием. Дайте мне пару месяцев спокойно обучаться, и тогда никакие каратели мне не будут страшны. Хорошо, тогда я сейчас же поеду в академию. Вот только маму домой отправлю, а то тут, как оказывается, не очень безопасно. И да, пап, направь сюда гвардейцев, пока я не наберу себе толковых бойцов. А зачем тебе свои бойцы? У нас достаточно крупное боевое крыло, поэтому ничего страшного не произойдет, если я отдам тебе отряд в 50 человек. Думаю, этого будет достаточно для защиты твоего домика. Спасибо, пап, я не сдержал улыбку. Отец, как всегда в своем репертуаре, все, что меньше его дворца, он называет домиком. Тогда я пошел собираться. Буду в академии, отзвонюсь. Сборы прошли быстро, я даже успел позавтракать и выслушать целую лекцию от мамы о том, что на этот раз я должен постараться вести себя тихо в академии и не привлекать к себе внимания. Я бы, конечно, с удовольствием это сделал, если бы мне не приходилось постоянно защищать то себя, то еще кого-то. Но я все же пообещал постараться, и мама, мне кажется, даже поверила. На улице нас уже ждали три автомобиля, один из которых должен отвезти меня в аэропорт. Всю дорогу я листал ленту, не отвлекаясь на пейзажи за окном. Один из самолетов отца меня уже ждал, и сев в кресло, я решил немного помедитировать. Лететь было недолго, около 2 часов, так что я как раз успею немного поработать со своими магическими каналами и приготовить парочку сюрпризов, на случай, если мне снова не повезет и придется драться. Первым делом я расширил каналы в руках, ведь чаще всего именно через них я выпускаю больше всего энергии. Постепенно я укреплял каналы, раз за разом прогоняя по ним энергию и задерживаясь на том или ином участке. Лишь когда руки начали натурально гореть изнутри, я остановился. На сегодня, пожалуй, хватит. Передохнув несколько минут, я продолжил работу. Для начала исследовал свою ауру и выбрал несколько мест, куда я могу подвесить конструкты полуготовых заклинаний, чтобы не тратить дополнительное время на их воспроизведение. А так, я просто напитаю их энергией и вуаля, заклинание готово к применению. Другое дело, что так я могу пока что только с 3 заклинаниями, пока что это мой максимум. Поэтому я выбрал огненную броню, она лучше защищает, чем ледяная, но вот в качестве атаки я вынужден признать, что у льда есть некоторые преимущества. Как минимум это возможность использовать силу в замкнутом пространстве, не боясь устроить пожар и спалить весь кислород. Да и магия льда более бесшумна, огонь любит реветь так, что его нельзя не услышать. Так что в итоге я выбрал огненную броню, ледяное копье и ледяной вихрь. Дед ведь хотел, чтобы я как можно чаще использовал родовой дар, вот и буду исполнять волю патриарха. К тому моменту, как я закончил, самолет благополучно приземлился, и я покинул борт. Игнат уже ждал меня, причем он снова пригнал Астон Мартин. «Добрый день, господин, как ваше ничего?» Телохранитель был чем-то доволен, и зная Игната, это скорее всего связано с женщиной. «И тебе не хворать, судя по твоей довольной физиономии, ты нашел себе тут развлечение?» «Да, обижайте, господин», он широко улыбнулся, «нашел и даже не одно, вы же меня знаете». «Знаю, знаю, смотри, поймает тебя какой-нибудь муженек, придется убегать с голой задницей». Игнат на это лишь махнул рукой, мол, «не переживайте, господин». «Я и не переживал, телохранитель у меня уровня грандмастера, так что скорее всего в ситуации, если его поймают с поличным, бегать будет муж, а не он». Зная любовь Игната к женщинам, я не завидую тому, кто посмеет отобрать у него законную добычу. Стены крепости встретили нас неприветливо. К тому моменту, как мы приехали, начался дождь, и мокрые стены были черными. В купе с прожекторами, которые тут же включились на стенах, выглядело все это довольно зловеще. На воротах нас проверили, и убедившись, что в машине именно мы, пропустили без вопросов. Игнат остановился вплотную к зданию моего общежития, и за это я позволил ему взять машину себе, тем более что она мне вряд ли понадобится в ближайшее время. «Кстати, господин, чуть не забыл, ваш отец просил передать, он протянул мне длинный футляр из красного дерева, он сказал, вы знаете, что это такое?» «О, я точно знал, это один из клинков нашего рода, причем один из лучших. В детстве я очень много времени проводил в оружейной, любуясь старым оружием, там было много интересного. Но чаще всего я останавливался у стенда, где висели шпаги. Их было не так много, всего 12, но каждая такая шпага стоила целое состояние. И судя по всему, отец решил мне подарить одну из них. Спасибо, Игнат. Ладно, я пойду, а ты езжай, в случае чего я наберу». Телохранитель кивнул, а я покинул машину и направился в здание. Уже поднимаясь к себе на этаж, я услышал подозрительный шум, и на всякий случай вытащил шпагу из футляра. Медленно, стараясь не издавать никакие звуки, я подходил к своей комнате, когда дверь внезапно вылетела вместе с Ильей. Здоровяк не потерял сознание и теперь попытался подняться, но тщетно. Из комнаты вышла парочка магов, и судя по всему, это третьекурсники. «Передашь Юсупову, что это только начало», один из третьекурсников наступил Илье на грудь. «Когда вернется он, то тоже получит свою порцию». От такого пафоса я не выдержал и рассмеялся. «Можете мне в лицо сказать, уроды, хотя вы только и годитесь на то, чтобы нападать на более слабых. Идите сюда, я пощекотаю ваши кишки, посмотрим, насколько вы смелые против настоящего противника». Глава 23. Увидев меня, парочка ни секунду растерялась, но потом их лица расплылись в мерзких улыбках. «Юсупов, все-таки приехал, да, а мы думали, ты как шавка, спрячешься в своем дворце под защитой папочки. Даже жаль, что ты так не сделал, но ничего, мы сейчас объясним тебе, насколько ты неправ». Третьекурсник сделал несколько шагов вперед. Вот только в темноте этот придурок не заметил моей шпаги, которая тут же уперлась кончиком ему в шею. «Вот скажи мне», — ласково спросил я, — «что мне делать с идиотом, который только что оскорбил меня и мой род? Может просто отрубить твою пустую башку и отправить ее твоим родственникам?» Он замер, а вот его товарищ неожиданно удивил меня. Пол под моими ногами резко превратился в песок, и я чуть было не провалился на второй этаж. А ведь я ждал от него какой-то гадости, но гад действовал филигранно и почти подловил меня. Но вот именно что почти, а почти не считается. Ледяное копье тут же откинуло его назад, щит третьекурсника выдержал, вот только он поставил его только спереди, поэтому ничто не защитило его спину от удара об стену. Он вскрикнул, но быстро поднялся на ноги и приготовился вновь атаковать. Но я чуть сильнее надавил на шпагу, и по шее его товарища потекла кровь. «Дернешься, и он труп», — спокойным голосом сказал я, хотя было чертовски сложно удержать внутри себя ярость. «Какие-то ублюдки решили, что могут искалечить моего друга и попытаться разобраться со мной. Со мной. С тем, кто ставил на колени архимагов, кто уничтожал города врагов и к кому даже императоры обращались уважительно. Как вас зовут, убогие? И кто вас прислал ко мне? Или же вы сами додумались?» «Олег Апраксин», — ответил первый, — «может, как-нибудь договоримся? Я же смотрел на того, кто хотел меня атаковать, но он лишь громко сопел, при этом так и не представившись. А товарищ твой кто?» — обратился я к Апраксину, чуть дернув клинок. «Говори быстрее, у меня не так много времени. Петр Бирюков, мой вассал. Пожалуйста, княжич, уберите шпагу, и я все объясню». Как он заговорил, а ведь несколько мгновений назад я был шавкой. Ох уж эти аристократы, гонору вагон, а стоит только каплю крови пустить, как они становятся шилковыми. Вот что, граф, сейчас ты мне расскажешь, кто прислал тебя, и если ответ меня устроит, то я отпущу тебя. Ну, а если нет, то значит я убью твоего вассала, а тебя искалечу. Как тебе мое предложение? Судя по его глазам, предложение ему не сильно понравилось, но и выбора у него не было, и он начал рассказывать. Когда он закончил, я не знал, что делать, то ли смеяться, то ли материться. Оказывается, этот долбодитель работает на Воронцова. Именно княжич приказал этим двум избить Илью и передать мне послание. Честно говоря, я поначалу не понял, чего вдруг Воронцов стал таким смелым, но граф объяснил мне, что в академию приехал старший брат Воронцова, и он тоже на третьем курсе. По словам Апраксина, он хороший боец, и маг уровня мастера, почти магистра. В общем, Воронцов почувствовал за спиной поддержку и решил, что теперь ему можно все. Придется вновь обламывать идиота, а если его братец влезет, то и его до кучи. Этих двух недоумков я отпустил, сам же подошел к Илье. Парень продолжал лежать, и присев на корточки рядом, я увидел, что у него разбита голова. Хм, а они оказались не такими слабаками, как я думал. Все-таки Илья слабый, но физик, поэтому пробить его природную броню довольно сложно. Положив руку парню на грудь, я пустил немного энергии, и парня выгнуло дугой. Он закашлялся, но тем не менее пришел в себя. Что случилось? Он смотрел на меня, ничего не понимающими глазами. Я что, умер? Ага, и попал в рай. Я усмехнулся. Вот только ты хреново себя вел, поэтому теперь тебе вечность предстоит обучаться управлению своим даром. Вставай давай, умирающий голубь. Тебя, конечно, хорошо приложили, но такого громилу не так просто убить. Парень попытался подняться и через несколько минут уже стоял на ногах, правда не слишком твердо. Я помню, как эти пришли, поморщился он от боли, я попытался дать им отпор, но не получилось. А ведь я применил свой дар и усилил кулаки силой, но один из них оказался слишком силен. Парень смотрел на меня потерянным взглядом, и я понял, что он, наверное, впервые столкнулся с сильными противниками вот так, не на тренировке. Конечно, что ты мог сделать против графа? У Апраксина довольно богатый род, они наняли хороших людей для своего наследника. Но тем не менее ты не умер, а это уже результат. Так что не переживай, я возьмусь за твое обучение, знаю я пару фишек, как усилить твой дар. Вот только придется попотеть. Я готов. Он с энтузиазмом вскочил с кровати, но тут же присел обратно. Ему точно надо к лекарю, иначе могут быть осложнения. Организм у одаренных, конечно, куда крепче, чем у обычных людей, но с головой шутки плохи. Поэтому я достал из кармана телефон и набрал учителя. «Добрый вечер, не могли бы вы прислать к нам в комнату одного лекаря? Тут мой товарищ случайно упал, да так неудачно, что голову разбил. Юсупов, что ты опять натворил? Салтыков тяжело вздохнул. Сейчас пришлю, надеюсь, ты там никого не убил. Я чуть не ляпнул, что только собираюсь, и хорошо, что не сказал. Иначе бы Салтыков точно приперся бы к нам. Через 10 минут у нас был лекарь, немолодой мужчина с добрыми глазами. Он очень быстро привел в порядок Илью, и, пожелав нам спокойной ночи, удалился. Когда Апраксин вернулся, Семен Воронцов как раз составлял план, как восстановить свою репутацию. С приездом брата он немного осмелел, а после того, как тот рассказал, что отец поддержит его в любом случае, он и вовсе расцвел. Больше всего он боялся, что отец будет смотреть на него как на слабака, недостойного носить фамилию Воронцова, но нет, отец не стал этого делать. «Докладывай», — развалившись на кровати, Семен махнул рукой графу. «Сломали здоровяка?» «Почти», — тихим голосом сказал тот, — вмешался Юсупов. «Оказывается, он только что вернулся в академию». «Как вернулся?» Воронцов вскочил с кровати, мигом растеряв весь свой бравый вид. «Когда?» «Только что», — Апраксин удержался от улыбки, хотя ему очень сильно хотелось рассмеяться. Ведь день назад Воронцов с таким надменным видом рассказывал, что он сделает с Юсуповым, а сейчас выглядит как напуганный заяц. «Черт, как не вовремя-то, я ведь еще не успел подготовиться. Что он вам сказал? Почему он вас не тронул?» «Феликс передал, что завтра лично с вами пообщается, княжич». Апраксин все-таки не удержал смешок, но Семен сделал вид, что не заметил, а еще он предупредил нас, что если мы еще раз покажемся рядом с его комнатой, то он убьет нас. «И знаете, княжич, я ему верю». Воронцов скрипнул зубами, но ничего не сказал. Несколько минут он напряженно думал, а потом вдруг довольно улыбнулся. И эта улыбка очень сильно не понравилась Олегу. Он прекрасно знал эту улыбку. Именно так улыбался отец Семена, когда принимал вассалитет от их обнищавшего рода. Отец тогда сказал Олегу по секрету, что вероятнее всего это именно Воронцовы виноваты в их бедах, но граф попросил сына не распространяться насчет этого. И Олег старался, но сейчас он еще раз убедился в том, что Воронцовы подлецы. Если бы не старший брат Семена Игорь, то парень давно бы послал княжича куда подальше. Вот только если он это сделает, то Игорь сразу же вызовет его на дуэль, и после этого ему придется провести ближайшую неделю в лазарете. «Иди, Апраксин», — Воронцов махнул рукой словно слуге, — «будешь нужен, я тебя вызову. И да, я догадываюсь, о чем ты думаешь, но вспомни, кому ты и твой род всем обязан, и кто вытащил вас из того дерьма, где вы по глупости оказались». Апраксин ничего не сказал, однако увидеть Семен в этот момент его лицо явно бы обеспокоился. Такое количество чистой, ничем не замутненной ярости может напугать кого угодно. Но Воронцов не увидел, а Олег не стал поворачиваться к нему лицом. Ничего, он уже придумал, как сделать так, чтобы Семен пожалел о том, что только что сказал. «Перед сном я слил очередную партию энергии яйцу, причем я заметил, что оно с радостью приняло энергию льда, что довольно удивительно, учитывая, что это все-таки драконье яйцо. Опустошив источник, я быстро принял душ и завалился на кровать. Глаза сами собой закрылись, и через несколько минут я уже спал крепким сном. Утром меня, как всегда, разбудил Илья. Парень выглядел довольным, что странно, учитывая, что вчера ему чуть не пробили голову. «Мы завтракать идем?» — первое, что спросил он у меня, как только я открыл глаза. «Идем», — усмехнулся я. «А тебе неплохо после вчерашнего?» «Не, лекарь сделал все как надо, разве что воспоминания о том, как меня отметелили, немного мучают меня, в остальном все хорошо». «Ничего, тебе сегодня еще разбираться с нашим завхозом», — кивнул я на выбитую дверь. «В прошлый раз это делал я, теперь твой черед». А вот после этого парень немного приуныл, видимо, ему не сильно хотелось общаться со взрослыми. Все время забываю, что несмотря на его размеры, он всего лишь 15-летний подросток. Когда мы спустились вниз, я увидел, что мы были далеко не единственные, кто решил пойти на завтрак. Из казарм выходили курсанты толпами и направлялись в сторону столовой. Я толкнул Илью в бок, мол, давай быстрее, иначе придется ждать, пока столы освободятся. Парень понял меня правильно, и мы ускорили шаг. Почти в дверях мы столкнулись с Воронцовым. Тот шарахнулся, а я широко улыбнулся. «Нет, прямо сейчас я устраивать разборки не собираюсь, не хватало еще потерять завтрак из-за какого-то мудака. Вот бы ему врезать», — угрюмо сказал Илья. «Это ведь из-за него меня вчера отметелили». Я кивнул, но развивать тему не стал. Подойдя к стойке с едой, Я быстренько собрал себе на поднос неплохой завтрак и направился к свободному столику. Их осталось немного, всего лишь штук 20, а курсанты все прибывали и прибывали. Не успели мы толком сесть и начать завтрак, как я увидел компанию третьекурсников, что целенаправленно шли к нам. Внимательно рассмотрев их, я обнаружил, что один из них похож на Воронцова. Неужели его братец? Тем временем они подошли к столу и, остановившись, начали разглядывать нас. Они молчали и мы молчали, просто смотрели друг на друга. Наконец-то Воронцов не выдержал и заговорил. «Это ты, Юсупов?» Его голос был неприятным, каким-то скрипучим, и это несмотря на то, что он молодой парень. «Ну я, а что, есть вопросы?» «Есть», — кивнул он. «Это ты моего брата избил?» «Решил, что раз ты, Юсупов, тебе все позволено.